Покидая Арендел, Эдмунд взял с собой лишь горстку своих сподвижников. Они бежали на неведомый восток, поскольку на западе была только водная гладь да дикие просторы Ирландии. Среди беглецов был и Герт Ордуэй, единственный выживший сын Пенды, последнего Тана Суссекса. Бедный, всегда такой жизнерадостный, светловолосый Герт. Теперь его останки гниют на прибрежном песке на радость лисам и воронам. Эдмунд вспомнил, какая буря возмущения вспыхнула среди нормандских лордов Суссекса, когда он избрал саксонца в качестве своего главного эсквайра. На этот непопулярный выбор его толкнула, несомненно, память о матери. Сестре-близнецу сэра Эдмунда никогда не приходило в голову, что она унаследовала свою необычайную стройность и красоту скорее от леди Матильды, чем от того, кто числился в книге «Распределение земель Англии», составленной завоевателем, как сэр Роджер де Монтгомери, граф Арендельский. Высокая молодая женщина со вздохом привстала в седле. Спина и ягодицы сильно болели, покрытые синяками от ударов, нанесенных руками леди Альдебары. Розамунда дала себе слово когда-нибудь отплатить нечесанной Мигере из замка Агрополи той же монетой. Малонаселенная обширная провинция Калабрия, по которой следовал караван, некогда была частью Италии. Именно отсюда отправлялись римские легионы завоевывать другие земли, чтобы властвовать потом над ними в течение веков. Поэтому здесь повсюду еще встречалось чудом сохранившееся свидетельство гения античных архитекторов — акведуки, превосходные широкие дороги и прочные каменные мосты. По одному из таких мостов и проезжала теперь кавалькада. Внезапно Эдмунд наклонился к Розамунде и указал куда-то направо. «Взгляни, дорогая сестра!» — воскликнул он. «Я просто глазам своим не верю!» «Что ты там видишь?» «Боже!» — засмеялся брат. «Там на лугу какие-то благородные люди ведут соколиную охоту!» Действительно, вдали, на краю равнины, где цвели миндаль и багряное иудина дерево, ехали вдоль берега пруда три всадника, и у каждого на правой руке сидела хищная птица с колпачком на голове. «Боже, если бы сейчас со мной была моя славная Лилит!» — воскликнул Эдмунд. «Я бы показал тем парням, как надо вести себя до броска птицы. Видишь, высокий всадник отпускает своего сокола. Его птица — хороший охотник, наносит сильный удар, прямо попадает в цель. Хорошо. Господи, чего ради этот дурень так спешит приблизиться? Он же вспугнет птицу». Все произошло именно так. Вспугнутая поспешностью своего нетерпеливого хозяина, птица расправила крылья и стала кругами подниматься в голубое весеннее небо. Граф выругался про себя. «Спокойно, Эдмунд, это тебе не Англия», — улыбнулась Розамунда и, в свою очередь, указала брату налево, где на вершине холма виднелись руины удивительно пропорционального строения с белыми колоннами. «Скажите, сэр Тустен», — обратилась она к предводителю кавалькады, — «что это за здание вон там, на склоне?» «Мне рассказывали», — поведал сэр Тустен, — «что когда-то это был знаменитый языческий храм. Его воздвигли в честь римского бога, которого римляне называли Нептуном, а древние греки — Посейдоном. Деревня, раскинувшаяся внизу, называется Песто. Туда мы и направляемся», — заключил сэр Тустен. Некоторое время Розамунда ехала молча, любуясь упиравшимися в небо колоннами и полуразбитыми статуями, все еще украшавшими вход в античное здание. «Я в жизни не видела ничего, и вполовину столь внушительного», — проговорила она. «А что скажешь ты, Эдмунд?» Бывший граф сэр Эдмунд все еще не мог оторваться от прекрасного зрелища соколиной охоты и в ответ лишь пожал плечами. «Хорошее место для постройки», — сказал он. и камни поблизости сколько угодно. «А что скажете вы, сэр Тустен?» — недовольная равнодушием брата спросила у предводителя Розамунда. «О да», — неопределенно отозвался сэр Тустен. «Я часто думал, что это самое красивое место, однако не судите, пока не увидите город Константинополь и его огромные церкви». Розамунда озабоченно оглянулась на одетого во все черное брата Ардерикуса и его покрытого пылью спутника. «Я знаю», — заметила она достаточно громко, чтобы они слышали, «что не следует восхищаться языческим храмом, ведь, например, часовня в замке Аренделл гораздо красивее и величественнее». При этом она отлично понимала, что это не так, но почему ей так нравилось это безмолвное покинутое строение, что вдохновляло при взгляде на него? Возможно, эти руины даже по прошествии стольких веков свидетельствовали о внутреннем стремлении человека познать бесконечность. «Как ты думаешь, когда был выстроен тот храм?» — спросила Розамунда у брата. «Кто знает?» — беззаботно ответил Эдмунд. «Возможно, сотню лет назад». Сэр Тустен де Диве резко натянул поводья. Он уже устал от непрерывных попыток сдержать темперамент своей лошади. «Дорогая леди», — сказал ветеран, повернув к Розамунде темное, все в шрамах лицо и сверкнув единственным глазом, «разрешите заметить, что тот храм, по всей видимости, был возведен за несколько веков до рождения нашего Господа». Глаза Розамунды широко раскрылись. «Значит, он простоял здесь уже более 1000 лет?» — воскликнула она. «И даже больше. Скоро мы увидим руины другого такого храма», — продолжил свои пояснения сэр Тустен. «Его воздвигнули в честь Деметры, богини плодородия, покровительницы семьи. Древние византийцы называли ее Церерой». Польщенный терпеливым вниманием Розамунды де Монтгомери, констебль графа Тюржи бросал на свою статную молодую спутницу откровенно восхищенные взгляды. Она так хорошо управляла лошадью, а грубые одежды выглядели на ней почти изысканно. «Но, господин Тустен, — воскликнула девушка, — как же могли неверующие язычники так замечательно строить? Ведь Господь не вдохновлял их?» Изуродованное лицо рыцаря словно просветлело. «Искусство в равной мере может служить и христианам, и язычникам», — спокойно заметил он. «Это я понял, когда еще юношей ездил с сэром Русселем де Байолем, служившим у Романа Диогена, к одной из самых пострадавших базилик Византии». Он придержал лошадь. «Посмотрите, миледи», — указал он вперед, — «вот тот другой храм, о котором я упоминал. Когда византийцы господствовали в этой местности, их патриарх велел перестроить храм Деметры в христианскую церковь. В таком виде она просуществовала почти 4 столетия, пока арабские пираты, да покарает их Господь, не сожгли и не разрушили ее». Ветеран смахнул пыль с рукава, потом, нагнувшись вперед, согнал овода со спины своей кобылы. «Мой господин граф Тюржи из Сан-Северина, — заговорил он снова, — повелел своим вассалам-рыцарям, легионерам и другим подданным собраться завтра утром вон в той деревне у моря. Там они прослушают проповедь преподобного брата Ардерикуса и других вдохновителей о странстве во славу Господа». Розамунда с облегчением вздохнула, увидев, наконец, впереди жалкую деревушку Песто с глинобитными домишками, крытыми соломой. В теле девушки ныла каждая косточка. «А потом?» — спросила она. «А потом мы поедем в Сан-Северино, главную крепость графа Тюржи де Берне», — ответил господин Тустен. «Какому принцу он принес феодальную присягу?» — спросила Розамунда. Сэр Тустен помолчал, подкручивая усы. «Это, миледи, остается под вопросом. На власть над Сан-Северино претендует герцог Боумунд Таранский и его сводный брат Роджер, подсчитывающий, герцог Сицилийский». «Роджер, подсчитывающий?» — — переспросила Розамунда. «Именно так. Любимое занятие этого хитрого принца — пересчитывать монеты в своем кошельке».